Глава 21. О том, как Шико, думая прослушать курс истории, прослушал курс генеалогии. Шико встал в своей исповедальне, чтобы немного поразмять затекшие ноги. У него были все основания думать, что это заседание было последним, и так как время приближалось к 2 часам утра, следовало поспешить с устройством на ночлег. Но, к великому удивлению гасконца, после того, как в дверях подземного склепа 2 раза со скрипом повернулся ключ, 3 лотарингских принца снова вышли из ризницы, только на этот раз они сбросили рясы и были в своей обычной одежде. Увидев их, мальчик-певчий расхохотался так весело и чистосердечно, что заразил Шико, и тот тоже начал смеяться, сам не зная чему. Герцог Майенский поспешно подошел к лестнице. «Не смейтесь так громко, сестра», — сказал он. «Они недалеко ушли и могут вас услышать». «Его сестра?» — подумал Шико, удивляясь все больше и больше. «Неужели этот монашек женщина?» И действительно, послушник отбросил капюшон и открыл самое одухотворенное и самое очаровательное женское личико, которое только можно вообразить. Такую красоту не доводилось переносить на полотно самому Леонардо да Винчи, художнику, как известно, написавшему «Джоконду». Черные глаза искрились лукавством, однако, когда они принимали серьезные выражения, их зрачки расширялись, их эбеновые кружки увеличивались. Взгляд красавицы становился почти устрашающим. Рот был маленький, изящный и алый, нос вырезан с классической строгостью, округленный подбородок завершал безукоризненный овал несколько бледного лица, на котором выступали 2 истинно черные дуги сросшихся бровей, идеально правильного рисунка. Это была достойная сестрица братьев Гизов, госпожа де Монпансье, опасная сирена, ловко скрывавшая под грубой монашеской рясой свои телесные изъяны, плечи, из которых одно было выше другого, и слегка искривленную правую ногу, заставлявшую ее прихрамывать. Благодаря этим физическим недостаткам в теле, которому Бог дал голову ангела, поселилась душа демона. Шико узнал герцогиню. Он 20 раз видел ее при дворе, где она любезничала со своей двоюродной сестрой, королевой Луизой де Вудемон, и понял, что она присутствует здесь неспроста и что за упорным нежеланием семейства Гизов покинуть церковь скрывается еще одна тайна. «Ах, братец-кардинал!» — захлебываясь судорожным смехом, тараторила герцогиня. «Какого святошу вы из себя корчили и как прочувствованно произносили имя Божье! Была такая минута, когда я даже испугалась. Мне показалось, что вы все делаете всерьез. А он-то он! До чего охотно этот болван подставлял свою глупую голову под помазание и под корону, и каким жалким гаденышем выглядел в короне!» «Неважно», — сказал герцог де Гиз. «Мы добились, чего хотели, и Франсуа теперь уже от нас не отречется. У Монсоро, несомненно, есть какой-то свой тайный расчет. Он завел своего принца так далеко, что отныне мы можем быть спокойны. Франсуа не бросит нас на полпути к эшафоту, как он бросил Ла Моля и Коконаса». «Ого», — сказал герцог Майенский, — «принцев нашей крови не так-то просто заставить ступить на этот путь. От Лувра до аббатства святой Женевьевы нам всегда будет ближе, чем от ратуши до Гревской площади». Примечание. Лувр и аббатство находились на противоположных концах города, тогда как ратуша — на самой Гревской площади, где казнили преступников. Герцог намекает на то, что у знатных заговорщиков всегда будет возможность скрыться и избежать эшафота благодаря их связи с королевским братом. «Давайте вернемся к делу, господа», — прервал его кардинал. «Все двери закрыты, не правда ли?» «О, за дверь я вам отвечаю», — ответила герцогиня. «Впрочем, могу пойти проверить». «Не надо», — сказал герцог. «Вы, должно быть, устали, мой прелестный мальчик из хора. Даю слово, нет, все это очень забавно». «Майен, вы говорите, он здесь?» — спросил герцог. «Да». «Я его не заметил. Я думаю, он спрятался». «И где?» «В исповедальне». Эти слова раздались в ушах Шико, как 100 000 труб апокалипсиса. Примечание. Имеется в виду Откровение Иоанна Богослова, последняя книга новозаветного канона, написанная в 68-69 годах. Автор Откровения, слышавший трубный глас небес, предсказывает будущий конец света и страшный суд, а после него — 1000-летнее царство Божие на земле. «Кто же это прячется в исповедальне?» — спрашивал он, беспокойно вертясь в своем деревянном ящике. «Клянусь святым чревом, кроме себя никого не вижу».